«Виноватый тон Перта», — кратко ответил Колор. «Тогда, медленно, раздумывая, сказала Селена, почему бы нам не поговорить с Вереском о том, как проходил этот ритуал? Это ведь не обязательно делать в присутствии нас всех», — угрюмо спросил Эльм. «Собираетесь все окружить свой дом двойной защитой?» — нарочито небрежно осведомился дракон. «При том, что в Эссе остальные дома будут не защищены. Нормальная реакция нормального живого существа», — рявкнул Эльм. «Эгоизм Белостенного, который, кажется, собирается защитить в первую очередь свой дом от появившейся в деревне опасности, мог бы в свою очередь привести в ярость и Селену. Она уже набрала воздуха, чтобы обрушиться на него с упреками, что детям его способности сейчас нужней, а не незащищенней. Но неожиданно уловила еще одну странность. Пока дракон переругивался с Эрдинцем, Коннор очень осторожно покосился на Трисмегиста. Тот коротко глянул в ответ, а потом снова опустил глаза. Но, судя по мальчишке-некроманту, он все еще продолжал смотреть на старого эльфа. И тот как будто чувствовал это, застыв на месте. Секунды. Селена уже не слушала перебранку, замерев сама. Трисмегист, не поднимая глаз, коротко дернул подбородком. Коннор будто дождался нужного ему сигнала и отвернулся от него. Мальчишки братства, как завороженные, слушали рычащего Колора и огрызающегося Белостенного и не обратили внимания на этот странный бессловесный диалог, суть которого понимали только двое. Трое. Доведя до белого коленя Ардинца, который уже отвернулся, собираясь идти к машине и быстрее добраться до дома, Колор почти одновременно с ним развернулся в другую сторону, тоже взглянуть на затаившегося в темноте Трисмегиста. Как втайне и ожидала озадаченная Селена, Трисмегист откликнулся на этот взгляд. На этот раз он не стал поднимать глаза, просто чуть шевельнулся, словно собираясь шагнуть в сторону. Но не шагнул. Но, что-то, какое-то сообщение успел передать. Колор мазнул взглядом по мальчишке-некроманту. Тот не успел отвести изучающего взгляда от черного дракона, но глаза отвел так, словно его заинтересовало что-то иное, чем потенциальная беседа с Келлором. Колор обернулся на шум машины Ардинца, и странные перегляды прекратились. Селена тайком оглядела мальчишек. Кроме Коннора, никто больше не выглядел равнодушно таинственным игроком. Даже Хельми, хотя она приглядывалась к нему дольше всех. Пока все хмурым молчанием провожали машину Белостенного, Джерри шагнул к Селене и положил на ее плечи теплые, ощутимо даже через куртку, несмотря на вечерний морозец, ладони. «Идем домой. Надо найти Вереска и поговорить с ним». «С вами», — ожидаемо предупредил дракон. «Тоже», — неловко сказал МакРивер. Мальчики обещали показать схемы заклинаний для фейерверков. Ривер даже обрадовалась обыденной причине мага зайти в гости Селена. «Где вы будете сидеть? Может, вам прислать чаю?» Трисмегист промолчал, но, бредя за всеми следом, и не думал отставать. Когда вся небольшая толпа ввалилась в светлую гостиную теплой норы, когда Селена прочувствовала, что она, оказывается, здорово так замерзла, случилась еще одна загадочная сцена. Коннор обернулся к Джерри. Поскольку хозяйка дома успела шагнуть от семейного, она с огромным изумлением, наглухо запрятанным внутри, заметила, как Джерри еле заметно шевельнул бровью в сторону лестницы наверх. Коннор, словно ничего не произошло, быстро пошел к лестнице, братство, за ним. Нет, она поняла, что они поднимаются в мансарду, за Вереском, но как Джерри оказался в кружке избранных, которые безмолвно сумели обменяться информацией, и почему братство ничего не поняло, когда понял Коннор. А Селена, сообразив, что такое многочисленное общество сейчас не уместится в кабинете-веранде, да и холодновато там для беседы, сразу пригласила гостей в столовую, благо что дети вот-вот должны будут выйти на последнюю прогулку, где братство собиралось показать всем, какие сверкающие чудеса ожидают всех на празднике зимы. Когда вошел в столовую последний гость, с лестницы скатился совершенно изменившийся Коннор. Он уже не выглядел пугающе взрослым. Он был взъерошен и взбудоражен. «Мама Селена!» — довольно громко крикнул он, оглядываясь. Никто из детей не удивился, маленький народ просто сразу загомонил, указывая мальчишке на Селену. Коннор добежал до нее и уже вполголоса выпалил. Вереска наверху нет. Занавески над дверями в столовую немедленно раздвинулись, появился Джерри. Мирт сумеет его найти? Да, он только что снял блокирующие браслеты и пытается настроиться на него. То есть вы сами сумеете найти Вереска и позвать нас к нему или привести его к нам, сюда, в столовую, спокойно заключил Джерри. Его спокойствие повлияло на Коннора, и мальчишка уже сумел улыбнуться отцу и кивнуть, после чего он быстро, но уже не спеша снова взобрался в мансарду. А Джерри повел Селену в столовую, где за взрослым столом уже сидели гости, негромко переговариваясь между собой. Не доходя шага до входа, Селена негромко спросила. «Почему ты так спокойно посылаешь искать его? Ведь нас предупредили, что он опасен. Сущность в нем пока приглядывается, куда попало. Это во-первых. Во-вторых, я не посылаю искать Вереска неопытных детей. Братство, народ, искушенный во многом. Я надеюсь, что ребята не напугают Вереска своим появлением рядом с ним, а значит, не активируют сущность на агрессию. Может, хоть ты объяснишь своей семейной, что такое демоническая сущность? В сердцах сказала Селена. Мы объясним, спокойно откликнулся Трисмегист, и она заторопилась побыстрее сесть за стол, за которым разместились все, даже Ривер, который уже не спешил посмотреть на фейерверки. Некоторое время Селена удивленно смотрела на всех. Насколько она поняла, за столом должны были разместиться те, кто таинственно переглядывался у изгороди. А здесь теперь сидит Ривер. Что бы это значило? Леди Селена, проговорил Колор, оторвавшись от созерцания клеёночного узора на столе. Пока братство ищет Вереска, мы, собравшиеся здесь все, знаем главное, его нет в теплой норе. А потому сейчас мы можем поговорить откровенно, пока нас не подслушала та самая сущность. Защита у дома отличная. У нее чуть не вырвалось. Вот почему вы все там промолчали, а только обменялись взглядами. Но удержалась. Если ей все объяснят, вы уверены, что защита отличная? Переспросила она и перевела вопрошающий взгляд на Трисмегиста. Недавно мне сказали, что в ней есть нечто дисгармонирующее. Подтверждаю мнение дракона, сказал старый эльф. Фон защиты вокруг дома теперь спокоен. Итак, начнем с объяснения для леди Селены. Демоническая сущность, сгусток отрицательной энергии, за время своего существования приобретающий эмоциональное свойство живого существа. Реже, совмещенный с душой неприкаянного живого существа, что хуже, так как только живое существо может выпускать свои эмоции, заставляя своего носителя совершать страшные поступки. Есть еще один вид демонической сущности. Это сама душа неуспокоенного, когда-то живого существа, и чаще неуспокоенного именно потому, что умирало оно в обиде, в злобе или подобной отрицательной эмоции. Когда он замолчал, чтобы отдохнуть от долгой речи, в разговор вступил Джерри. Чтобы избавиться от сущности и избавить от нее живое существо, которым она завладела, надо в первую очередь определить ее тип. В зависимости от него, будет проходить изгнание и уничтожение демонической личности. «Почему вы так смотрели у изгороди?» – не выдержала Селена. Макривер изумленно уставился на Колре, потому что именно на смущенного черного дракона в первую очередь испытующе уставилась хозяйка дома. Трисмегист почти незаметно улыбнулся, а Джерри легонько вздохнул. «Когда храмовник Перц смотрел на нас из-за изгороди, он быстро произнес несколько слов, не озвучивая», — сказал Колор. «Ваш старший сын тоже их считал, и тоже знает, что Перц сейчас идет вокруг деревенской ограды к лесной изгороди. После того, как мы поговорим с Вереском», — подхватил Трисмегист, — «думаю, кто-то из здесь собравшихся сходит к лесной изгороди и впустит Перта». «Он остался?» — поразилась Селена. «Зачем? Он не может изучить эту демоническую сущность в своем храме. Та слишком странно проявляет себя среди некромагических эманаций, присущих тамошнему месту». «Вот как», — растерянно сказала Селена. «Но, если сейчас мальчика найдут, вы собираетесь его чуть ли не допросить. Как это может сказаться на сущности? А вдруг ей не понравится вопрос об инициации? Вдруг ей не понравится, что...» Она споткнулась на слове. «Что носителя допрашивают столь сильные личности, как все вы? Вы гарантируете, что Вереск не сорвется? То есть, обозлившаяся сущность не заставит его убивать, как минимум?» «Вы правы, леди Селена», — признал Трисмегист. «Надо бы подготовиться так, чтобы мальчик понял. Его расспрашивают из интереса к его жизни». Они замолчали, обдумывая ситуацию. Долго молчать не пришлось. В столовую ворвался Коннор и быстро сказал. «Мама Селена, Вереск в садовом домике, помнишь, где мы летом спали? Он там? Почему? Что он там делает?» Коннор успокоил дыхание и уже размереннее сказал. «Он собрал сено, которое там хранится для коз. Сказал, что это будет его кровать, и приковал себя к столбу посередине цепью на замке. Ключ бросил куда-то в сторону. Если надо, пират найдет его. Или Колин». На заметное удивление взрослых мальчишка-некромант объяснил. «Он нашел цепь в запасах Мики, но там холодно». Первым делом испугалась Селена, а потом сообразила, в чем дело. «То есть, он знает», — медленно сказала она, «старается предотвратить». «Братство там?» — спросил Джерри. «Да». «Мирт, правда, пришел со мной, но он наверху собирает вещи для Вереска». «Замечательно», — вдруг сказал Трисмегист. «Леди Селена, возьмите у мальчика Мирта вещи и идите с ними в домик. Мальчик Коннор, пришли сюда Хельми. Мы сумеем с его помощью подслушать, как вы расспрашиваете Вереска». «Хорошая идея», — одобрил черный дракон. «Нет», — вырвалась у Селены. Увидела удивление собравшихся и поправилась. «Один момент не очень удачный. Если я пойду с вещами к входной двери, вся теплая нора помчится следом. Мы сбросим тебе вещи из окна», — предложил Коннор. Мужчины переглянулись с улыбкой. «Нет, теперь я думаю, что вся идея принести ему вещи – плохая. Мы сделаем так. Я принесу ему только теплые вещи, одеться, и уговорю его перейти в старую бельевую на первом этаже. Теперь не согласен я, задумчиво сказал Коннор. «Я понял, что ты предлагаешь. Ты хочешь, чтобы Вереск остался в доме, но боишься, что он...» «Нет, давайте опять сделаем кроватную пентаграмму. Так мы хотя будем предупреждены, если сущность снова начнет бесноваться». «Это слишком сложно», — ответил Трисмегист на его вопросительный взгляд. «Если сделать обычную пентаграмму, нет гарантий, что демоническая сущность не захочет перейти к кому-то из братства. И, по мне, так мир самый слабый в этом отношении. Он ведь тоже очень эмоционален. А если разрабатывать сильную пентаграмму, то мы еще не знаем, с чем именно столкнулись». «Замкнутый круг», — заключил черный дракон. Коннор помолчал, раздумывая. Селена встала, готовая идти за вещами для Вереска, когда мальчишка очнулся от размышления и сказал: «В садовом домике мы будем спать втроем. Вереск, я и Хельми. Мы самые сильные. Вереск нас не убьет, а сущность не сумеет перейти». «Согласен», — сказал Колор. «Джерри, что вы думаете?» «Четвертым буду я», — невозмутимо сказал семейный Селены. «В таком случае поторопитесь», — напомнил Трисмегист. «Не думаю, что Перт одет по нынешней погоде. Долго стоять за изгородью он не сможет. Через гостиную, полную воспитанников теплой норы, которые играли или разговаривали, делясь впечатлениями об оценках, Селена вышла во двор незаметно. Старшие из братства выбрасывали в окно мансарды вещи, а Селена с Микой и Колином, которые были введены в курс дела, ловила их. Джерри сказал, что свои постельные принадлежности он принесет позже. Мальчишки вещи перевязывали веревками для удобства, и Селена признала, что идея удачная. Можно нести мягкий, но тяжелый груз, держа его за веревки, как за ручки. За последним свертком из окна выпрыгнул Коннор и, очутившись на краю крыши, уже осторожно съехал с нее. Он забрал у Селены весь груз, и она пошла впереди небольшой процессии, чтобы открыть мальчишкам дверь. Вообще, за спящих в садовом домике она не опасалась. Все сильные маги. Неужели не сумеют согреть маленькое помещение? Тем более домик довольно плотный. Пары заклинаний хватит, чтобы и согреть его, и удержать тепло в его стенах. Додумавшись до последнего, тихонько усмехнулась себе. Та Селена, которая впервые очутилась в этом мире, наверняка возмутилась бы, услышь свои нынешние мысли о спящих в холоде. Но сегодняшняя знает довольно многое и оттого спокойно. В темноте, шагая по тропинке, по суховатым от морозца травам, Селена почувствовала лишь небольшое сожаление, что сегодняшней ночью Джерри не будет рядом. «Но это к лучшему», — решила она. «Мы же не из каприза все это делаем». Приблизившись к садовому домику, она улыбнулась. Когда-то он был садовой сторожкой, куда она так любила бегать из-за Джерри, пока оба не переехали в их личный кабинет. Открыв дверь, она пропустила мимо себя мальчишек с грузом. Внутри было темно, и она услышала ворчание Мики. Хоть бы свет зажег. Из темноты ответно что-то проворчали. Поскольку Селена была свободна от поклажи, она быстро обошла помещение, оставив на узких полочках по стенам магические огоньки. «Селена?» Вереск, ошеломленный, следил за ней, пока она усаживала последние огоньки на полки. «Чему ты удивлен?» Улыбнулась она, подходя к оставленным сверткам. «Ребята рассказали мне, что тебе захотелось спать в том месте, где ты спал летом. Я решила пойти навстречу твоим желаниям, но сделать твою постель более удобной и уютной». Стараясь не смотреть на его руку, прикованную к срединному столбу, поддерживающему крышу домика, она быстро расположила сено охапками и принялась устилать поверх постельные принадлежности. «Зачем столько? Чтобы ты не чувствовал себя одиноким, ребята решили тоже вспомнить летние приключения и эту ночь спать рядом с тобой. Думаю, ты возражать не будешь?» «Какое там, не будешь?» Сумрачное лицо Вереска мгновенно оживилось надеждой. Но Селена не сообразила, что вывод он сделает иной. «Пентаграмма будет?» — спросительной интонацией поинтересовался он. «Нет, пока нет», — поправилась Селена, поняв, что он имеет в виду. «Просто мы подумали, что, раз тебе захотелось спать здесь, ты еще не знаешь, как холодно в таком домике, несмотря на подогрев. А вот завтра ты наверняка пожелаешь спать в теплом доме». Вереск, заметно поугрюмивший, словно затаившись, понаблюдал, как она готовит постели, а Колин с Микой подают ей постельное белье. Но с видимым удовольствием сел на подстеленное одеяло и подставил плечи под другое, которое хозяйка места накинула на него, а когда она закончила, неуверенно сказал: «Селена, а можно с тобой поговорить?» Хозяйка дома хмыкнула: «Ты будто подслушал мое желание». Оглянулась на младших братства, и Колин с Микой мгновенно смылись из домика. Селена села рядом с Вереском, поглядывая на его слегка повисшую из-за цепи руку, но помалкивая. «Типа, захочешь, сам объяснишь. Ты тоже хотела со мной поговорить?» Он смотрел на нее недоверчиво и даже как-то настороженно. «Конечно. Ты же нам не писал ничего о своей учебе в храме. Все самое главное я узнавала от Эльма, которого просила приносить весточки о тебе. А мне ведь, как и Космея, интересно все. И как ты учишься, и нравится ли тебе в храме, и появились ли у тебя друзья среди однокашников. Но, С чего начнешь рассказ? Учился я хорошо, безразлично сказал Вереск. В храме, нравилось, друзей у меня нет. И замолчал. Худое лицо, страшно костлявое и некрасиво ушастое из-за бритой головы и неровного освещения по стенам, наполнилось горечью. Он осторожно вздохнул и кинул взгляд на прикованную руку. «Хочу рассказать тебе», — тихо сказал он, — «другое. Ты ведь помнишь, что подземный город снял с меня печать мастеров храма? Учителям пришлось заново проводить надомный обряд инициации. Обряд был проведен трижды». «Как это?» — изумилась Селена. «Я слышала, что его проводят только раз. Печать моего будущего мастера соскальзывала дважды. Он сказал, это из-за того, что я могу манипулировать двумя видами сил — серой, неочищенной и обычной, эльфийской. Я понял, что ему не нравится мое умение. Поэтому согласился на третий раз. На третий обряд мне предложили полностью раскрыться. Поскольку на третьем обряде должен был присутствовать глава храма Перт, я согласился. Он же опытный. Но мой будущий мастер потребовал еще, чтобы обряд прошел в подземном городе. Он привел убедительные доводы, почему инициация должна состояться внизу. Но... из-за серой магии, и все учителя согласились с ним, и я даже немного гордился, что я особенный. Он замолчал, все так же не глядя на Селену, но она взяла его свободную руку и сжала вялые холодные пальцы. Мы спустились вниз, на платформу, с которой надо потом спускаться в сам город. Я думал, что ничего такого не будет, мы же спускаться не будем. Прямо на платформе обряд и начали. Если честно, мне не хотелось раскрываться полностью. Раскрыться – это убрать все защиты. Непривычно и страшно. Но я решился и сделал это. Он замолчал, и надолго, потупившись, словно забыв, о чем хотел рассказывать дальше. Селена терпеливо ждала. «Ты увидела меня и нисколько не удивилась, почему я это сделал», — пробормотал Вереск и тряхнул рукой. Звякнула цепь. Ильм сказал, «Да». Врать она не собиралась. Обряд прошел спокойно. А ночью мне приснилось, что ученики, которые спали в той же комнате, решили меня убить. Я стал защищаться и проснулся. Но, когда увидел их лица, понял, что все еще сплю. Они были такие уродливые и мерзкие, и они щелкали на меня зубами, пытаясь укусить. Я отбивался изо всех сил, помня, что это сон, а проснуться никак не мог. А когда проснулся, оказалось, он снова замолк, и его рот исказился в плаксивой гримасе. Оказалось, что я. Он выдрал пальцы из руки Селены и сам сжал ее ладонь. Всхлипы всухую быстро прекратились. Когда Вереск прекратил вздрагивать, он договорил. Перт пытался узнать, почему я хочу убивать во сне, но ничего не понял. И другие изучали меня. «Селена, знаешь, как я устал. Я хочу спать и боюсь засыпать. Поэтому...» Он повел прикованной рукой и снова опустил голову. «Ты понадеялся на братство?» «Да, у них библиотека. Они много знают. У вас здесь есть Трисмегист. Космея сказала, что он самый умный эльф. У вас есть Колр, он умеет блокировать то, что надо. Когда ты...» Нее перехватило дыхание. «Когда ты освободишься от того, что тебе мешает жить, ты вернешься в храм». Вереск медленно поднял худенькие плечи, с которых съехало одеяло. «Не знаю», — равнодушно сказал он. «Я не думал об этом. Но там холодно». Он выпустил ее руку, и Селена встала и закутала его в одеяло. В стену домика поскреблись, и в открытую Селеной дверь вбежал Нот, Процион. Вереск оживился и позвал его. Процион, смешно вытягивая лапы кверху, попросился к нему, на постель. Но одной рукой мальчишка-эльф ничего бы не сумел сделать, и Селена подсадила мягкого и тяжелого зверя к нему, размышляя о том, что это было бы обидно. Освободить Вереска от демонической сущности и снова отдать его в храм некромагов, Селена, кивнув ему, вышла. И только за порогом вздохнула. Надо бы думать о том, сумели ли сидящие в столовой разгадать вид сущности, а она все о своем. Мика и Колин, терпеливо поджидавшие ее у входной двери в теплую нору, впустили ее в дом и сами забежали туда же. Она удивилась, оглянувшись на веселый шум и гам на улице перед домом, и напомнила. «Вы же хотели посмотреть на пробные фейерверки. Да что мы там не видели?» — пренебрежительно сказал Мика. «Сами же все делали. А тут дело поинтересней». «Ага», — сказал Колин задумчиво. Они вошли в дом. «В столовую надо идти через гостиную». Селена уловила. Уголок малышей довольно спокоен, что ее удивило, потому что косматая голова Ирмы виднелась от порога отчетливо. Решив, что дело Вереска подождет, она направилась к волчишке, которая сидела необычно тихо, а подойдя, не удержалась от улыбки. Сосредоточенно выпятив губы, напряженно сжав в кулачках спицы и не обращая внимания на играющих друзей-подружек, Ирма пыталась вязать то ли шапку, то ли чулки на пяти спицах. Хозяйка дома постояла немного и не выдержала. «Ирма, а что это будет? Шапочка для Вереска», — грозно сказала волчишка, втыкая очередную освободившуюся спицу в петлю нового ряда. «Я ему обещала связать, и свяжу». Колин хмыкнуть предпочел уже в столовой. А Селена подумала. До сих пор все вязаные поделки Ирмы, наполовину готовые, распускались. Сумеет ли она закончить обещанное? И улыбнулась. А все может быть. Глава 6. Два вопроса непрерывно мучили Селену. Какого черта Перд скрывается от Эльма? И как Перд собирается изучать демоническую сущность, вселившуюся в мальчика, если не думает появляться перед ним? Второй волновал больше первого, и Селена немедленно озвучила его, но не в столовой, а в бывшей веранде, нынешнем закрытом для детей кабинете, в лицо Перту, уже сидевшему здесь, греясь чашкой горячего чая. «Точно так же, как мы», — вместо некромага ответил Трисмегист. «Он будет изучать его по направленным линиям внимания». «Ничего не поняла, но доверюсь вашей уверенности», — проворчала Селена и села в кресло, чтобы видеть и мужчин, и мальчишек из братства. «Перт, а это впрямь было обязательно, устраивать инициацию в подземном городе, да еще при полном открытии всех границ мальчика». Печать мастера не оставалась на вереске, пожал плечами некромаг. А его будущий мастер привел довольно убедительные доводы в пользу необычных условий обычного ритуала. «Мы не ожидали, что на платформе может произойти что-то». Он запнулся. «Что-то необычное. Но хоть что-то вы же должны знать об этой сущности», — настаивала Селена. «Чего нам ожидать от нее? Как она будет себя проявлять? Чего нам ждать от нее, кроме попыток убийства?» Перд скривил губы. Но, подумав, он высказался. «Примерно предполагаю, за данной сущностью существо крайне озлобленное. Действует спонтанно. Иногда бывало, что ожидали от него взрыва, а оно помалкивало. А иной раз бывало, мирно все проходит, а оно вдруг проявляет агрессию. То есть стоит предполагать в сущности неприкаянную душу, ставшую сгустком зла», — уточнила Селена, а потом добавила, в ответ на изумление некромага. «Мне уже объяснили немного видовые отличия этих ваших демонических сущностей. Ну, пока мы весьма осторожно относимся к любой классификации», — вздохнул Перт и снова пригубил чай. «Наверное, промерз, пока ожидал открывающих изгородь. Вам сказали, что вереск приковал себя к столбу на время сна?» «Сказали. Но учтите, этого мало. То есть», — встревожился Джерри, — «сущность не бережет носителя. Может сломать ему руку, если захочет освободиться от того, что ее утихомиривает». Селена молча выслушала ответ и оглядела всех сидящих. «Мало что в этом понимаю. Поэтому следующий мой вопрос наивен. Когда существовала необходимость, мы обращались к помощи мертвецов со здешнего кладбища. Почему не сейчас?» Перд, слегка изумленный, тоже уставился на мага Ривера, к которому преимущественно обращалась Селена. Колу чуть поднял брови, размышляя. Селена, не дождавшись ответа, тут же задала другой вопрос. «Коннор, чем отличается душа машины от вселившейся в вереска сущности?» «На это могу ответить и я», — пробормотал Перд, покосившись на ухмыльнувшегося мальчишку. «Сущность буквально обвила душу и сердце мальчика. Попробуйте совершить нечто вроде экзорцизма, вместе с сущностью уйдет душа. Убьете вереска. Вы пришли сюда с уверенностью, что демоническая сущность может сбежать. Поэтому побоялись войти на глазах всех на территорию деревни. Но ведь сбежит она вместе с вереском». «Именно так», — хмуро подтвердил Перд, глядя на чашку, опустив голову, из-за чего стал опять походить на хищную птицу. На уставшую хищную птицу. «Однако вы ведь не только из теоретического интереса пришли сюда», — настаивала Селена. «Что-то же есть практическое, что может остановить эту сущность. Чего вы хотите от меня, леди Селена? Хочу знать, как защитить детей. Всех. В том числе и вереска. Что вы делали в храме, чтобы защитить от этой сущности однокашников вереска?» «Мы закрывали его под магическим куполом», — неохотно ответил Перд. «Хорошее решение», — пробормотал Трисмегист, — «но неуютные. Сущность под куполом не бунтовала, ведь купол перекрывает вход силы». «Бунтовала», — как-то осторожно сказал Перд, стараясь не глядеть на Селену. «Ее бунт выражался в том, что она...» Он замялся. «Она портила свое физическое вместилище. Но заставляла его биться о стены и подобное. Это вы так образно мне сейчас сказали, что вереск сильно избит?» — медленно спросила Селена. «Поэтому он не захотел при мне переодеваться?» Она взглянула на Калре, прежде чем закончить. «Придумайте что угодно, но мальчик не должен страдать от боли. От любой, душевной или физической. Иначе, зачем вы здесь нужны, Перд? Коннор, где вы будете проводить испытания своих салютов-фейерверков?» «Лесной изгороди», — не сразу отозвался Коннор. «Мы не хотим, чтобы малышня заранее видела их. Сюрприз же. До времени сна осталось немного. Так что давайте начинайте свои эксперименты, а мужчины...» Она чуть не с угрозой взглянула на упомянутых. «Умные и сильные мужчины посидят тут и придумают, как помочь одному несчастному ребенку. Перд, я вернусь, когда все уснут, и провожу вас в бельевую. Там домашняя устроит вам постель, и вы сможете провести несколько ночей в уюте и незамеченным. Насколько понимаю, активной деятельностью вы будете заниматься в основном ночью». Тот лишь кивнул. Селена встала и, не оглядываясь, вышла с веранды. Вопросы, которые она задала, ответы, который она услышала. Все конкретно, и все впустую. Она постояла немного в предбаннике прихожей, бессмысленно глядя на нижние полки с детской обувью, и тряхнула головой. Теплая нора показалась низкой и слишком прохладной, слишком уязвимой. Ведь где-то там, в саду, в домике, который раньше был садовой сторожкой, затаилось неведомое зло. И оно в любой момент может нагрянуть сюда, в дом, полный детей. Селена представила, как обезумевший вереск, которым командует демоническая сущность, выворачивает из цепи руку, ломает ее и идет, страшный и окровавленный, в теплую нору, пугать и убивать детей. Ее передернуло. Пришлось взять себя в руки и войти в дом. За порогом, в тепле, осмотрелась, пытаясь сообразить, с чего начать и чем вообще заняться, лишь бы не думать о том страшном, что упорно владело ее мыслями. Использовала прием, который однажды присоветовал Джерри, от растерянности. Надо спросить себя, что мне сейчас хочется, очень-очень. И Селена ответила, мне хочется взять сына на руки, очень хочется. И поспешила в детский уголок гостиной. Издалека увидела, рядом с журнальным столиком с разбросанными по нему журналами и детскими книжками сидел на ковре Риган, подогнув здоровую ногу и вытянув покалеченную, та стараниями Трисмегиста уже могла сгибаться в колени. Прислонившись к нему, как в кресле, сидел стены сосредоточенно слушал сказку, которую ему читал мальчишка-дракон. И Селена медленно пошла к ним, по пути приглядываясь к Эрме, которая вязала уже не одна, а сидя рядом с Космеей. Кажется, они решили вязать вереску шапочку по очереди, а Мускари листал журнал, посмеиваясь над обеими. Кроме них, из старших детей, которым разрешено гулять после захода солнца, в доме остались Вильма и Мади. Вильма сторожила младших и одновременно готовила сценарий послезавтрашнего праздника для малышни, сидя за другим столиком. Писала в тетрадке пункт за пунктом, нумеруя каждый, потому что всегда была строга и пунктуальна сама. Мади, словно провинившийся сорванец возле строгой воспитательницы, примостился рядом, ссутулившись и под ее руку шепча явно какие-то хулиганские добавки к сценарию, потому что Вильма то и дело то хмурилась, вполголоса ругая его, то внезапно смеялась, закрываясь ладонями. Правда, изображать сорванца Мади не всегда удавалось, хоть он и остался в доме из-за Вильмы, но время от времени ему поневоле приходилось выполнять ее обязанности. Вот и сейчас мальчишка, вроде спокойно сидевший рядом с подругой, резко встал из-за столика и буквально на лету поймал прыгнувшего на соседнее кресло Карилуса. Селена, сидевшая слишком далеко от него и видевшая, что малыш эльф собирался прыгать, замерла на месте, сообразив, что тот не допрыгнет до намеченной цели, и выдохнула, когда тот захихикал, пойманный сильными руками Мади. Оборотни-двойняшки, которые гнались за Карилусом, запрыгали вокруг Мади, требуя опустить малыша эльфа, но мальчишка спокойно шагнул вперед и усадил Карилуса на верхнюю полку с игрушками, до которой Терма и Виллу не допрыгнуть. Меня. К прыгающим вокруг Мади присоединилась малышка Элмари, протягивая руки вверх, в надежде, что ее, если уж не посадят на полку, так хоть поднимут к потолку, а это такое счастье. Приближаясь к Ригану, Селена приметила Айну. Она сидела с Бериллом, складывая детские магические пазлы, но сейчас застыла, улыбаясь веселой кутерьме вокруг Мади. Бериллу посмотрел на нее, потом оглянулся на просящих подбросить к потолку. Селена перехватила взгляд Мускари. Он смотрел то на Айну, то на Мади, уже подбрасывающего к украшенному бумажными игрушками потолку малышей по очереди. Вздрогнула рука мальчишки-эльфа, а в следующий миг двое мальчишек в разных углах детской, смеясь, помогали малышне взлетать к потолку и ахать от удовольствия, а то и попискивать, когда взлет становился слишком резким, особенно, если старшие разворачивались со своими пассажирами. Селена остановилась ближе к стене, стараясь не помешать и уже улыбаясь во весь рот. Успокаиваясь, следя, чтобы мальчишки крепко держали малышей, она думала. Нет, они придумают что-нибудь. Обязательно. Они и правда умные, хоть я и сказала им это с сарказмом. Они помогут вереску. Добравшись до Ригана и сына, она села на ковер рядом с ними, и Стен тут же перебрался к ней на ноги, выдирая из рук мальчишки дракона книгу, явно чтобы показать ей страницы с картинками. «Порвешь, снисходительно сказал Риган, отбирая книгу и откладывая ее подальше. «Покажу, серьезно прогудел Стен. Мама хочет посмотреть». «Стен, я уже видела», — улыбнулась Селена, стараясь удержаться от смеха. «Стен слишком много времени проводит с Риганом и уже успел научиться от него шипеть. Тогда на ручки», — велел сын, словно кивая, глядя на взлетающих в руках мальчишек-малышей. «Сейчас папа придет, и полетаешь», — вздохнула Селена. «В последние дни малышей с собой на дельтапланах летать не берут, слишком холодно для них, а одеть младших плотней дельтапланеристам неудобно. Они и сами-то одеваются теплей, а уж утепленная малышня — вообще лишний груз, С ним труднее планировать в воздухе. Вот и соскучились малыши без полетов. Да и завидно. Старшие-то продолжают летать. Но и мальчишки устали, сообразив, что не ту игру придумали, слишком много желающих полетать. И принялись уже на ковре возиться с младшими, да так, что вскоре Ирма не выдержала, слетела с кресла и кинулась в шуточную войну, где каждый из ее сотоварищей пытался оседлать старших мальчишек и прокатиться на них. Радость мгновенно пропала, едва Селена подумала о Вереске. Стараясь не привлекать к себе внимания, она встала и почти незаметно ушла из детского уголка гостиной. Постояв немного в столовой, где Вереску так и не удалось поужинать со всеми, она рассеянно ответила на какой-то вопрос Веткина и, помедлив, вышла из дома, накинув свою старую куртку. Пока братство с другими старшими бегает возле лесной изгороди, Вереск-то один. Не надо бы его оставлять в одиночестве. И она быстро зашагала к садовому домику, раздумывая о том, что неплохо бы разговорить мальчишку-эльфа, поинтересовавшись его делами в учебе более дотошно. А там, глядишь, может, будет легче уговорить его остаться после проведенного магами экзорцизма в теплой норе. Леди Селена. Окликнули ее от дома, и она обернулась. В вечерних потемках не сразу поняла, что за высокая фигура догоняет ее, а голоса не узнала, слишком далеко отошла в сад от теплой норы. Остановившись, выждала, сообразив, что неизвестный пока собирается именно что догнать ее. Едва приблизился, она вспомнила интонации и сопоставила с энергичным шагом и жестким движением. Трисмегист, да, леди Селена, вижу, вы собрались к мальчику. Он не спрашивал, просто уточнял. Да, я иду к Вереску. Позвольте, я вас провожу. Да, конечно. Они пошли по тропе к садовому домику. Селена молчала, не знала, о чем говорить. Трисмегист молчал, он вообще не слишком любил говорить на ходу, насколько она помнила его привычки. Когда подошли к домику, старый эльф спокойно обогнал Селену, чтобы распахнуть перед нею дверь. Но, не успела она сделать и шагу, как Трисмегист резко оттолкнул ее и бросился вовнутрь. Перепуганная, Селена кинулась за ним, но в темноте, магических огоньков на стенах поубавилось, она не сразу разглядела, что в маленьком помещении происходит. Только услышала страшное утробное рычание, возню и хрипы живого существа, которому явно не хватает воздуха. Боясь заходить глубже, потому что в темноте ничего не видела, в отличие от старого эльфа, она шарахнулась назад. От внезапного верещащего визга ее словно окатило ледяной водой, а ноги едва не подломились. Но визг был короток, и Селена, вспомнив, Вереск здесь, лихорадочно принялась восстанавливать свет. Сначала ничего не поняла. Огоньки снова легко появлялись на поперечной доске стены, но тут же пропадали, словно их мгновенно кто-то сдувал. И в краткие секунды, пока огни пытались осветить домик, она видела лишь резко падающие или суматошно дергающиеся тени. Сама уже в панике дрожа и ничего не понимая, Селена попятилась было к выходу из домика, думая звать на помощь черного дракона или Джерри и жалея, что надела блокирующие от братства кольца. Но в темноте зазвучал поразительно спокойный голос Трисмегиста, выговаривающий странные слова, судя по большому количеству шипящих, старый эльф перешел на драконий язык. Проговаривал он их размеренно, и эти слова успокоили бы Селену, потому что в первые мгновения Трисмегист говорил один, в тишине. Хотя нет, в той же тишине все еще продолжался ритмичный хрип третьего живого существа. Но покой быстро пропал, потому что спустя краткое время старому эльфу начали отвечать резким, злобным фальцетом, и от этого сиплого тонкого голоса, в котором трудно было узнать голос Вереска, Селена вздрагивала и ежилась, как от пронзительного ветра, бьющего колючим снегом в лицо. «Селена, что здесь?» Начал запыхавшийся знакомый голос от порога и заткнулся, видимо, вновь прибывший расслышал размеренный речитатив Трисмегиста.